Уж не знаю, стильно или нет. Надо будет спросить у папы, что это еще за стильно такое. Но взглянув в большое зеркало, я себе самой ужас до чего нравлюсь. В необъятном капоте тети Жени я похожа на длинный черный восклицательный знак, а страусовое перо кажется воткнутым в мою голову, как в чернильницу. Ходить в тете Женином капоте невозможно. Наступаешь сама себе на полы и спотыкаешься. Пока в ожидании выхода на сцену я подбираю со всех сторон фалды капота, так Юзефа подтыкает юбку перед тем, как мыть пол, и держу этот шлейф руками. «Когда пойдешь на сцену, — напоминает мне тетя Женя, — не забудь опустить полы капота». «Ну, конечно, опущу, не забуду. Маленькая я, что ли?» Первой, сияя елочной звездой, выпархивает на сцену Зоя. Зал полон. Вся семья Шабановых, соседи, прислуга встречают хорошенького рыцаря счастливой звезды аплодисментами. Стоя у чуть притворенной двери в гостиную, я бы тоже от души аплодировала, но руки у меня были заняты фалдами тети Жениного капота. «Аплодируешь!» — шипит Рита. «Зоечке своей драгоценной!» Между тем на сцене Зоя Бойко, радостно-радостно, как ее учила тетя Женя, говорит свой монолог. «Я рыцарь счастливой звезды! В моем чудном замке царит атмосфера счастья! Все сияет и сверкает, все поет и цветет! Жизнь протекает вечным праздником в балах и рыцарских турнирах в честь моей возлюбленной графини Элеоноры!» Окончив этот монолог, Зоя раскланивается со зрителями и убегает. Ее провожают восторженные хлопки. Никто, конечно, не заметил перепутанной атмосферы. «Теперь ты, Рита!» — командует тетя Женя. Рита вылетает на сцену так стремительно, словно ею выстрелили из рогатки. Это тоже производит отличное впечатление на зрителей. Слышны аплодисменты и одобрительные возгласы. «Ого! Казак-девчонка!» Рита начинает грозным голосом. «Я рыцарь львиное сердце!» Она выпаливает это так оглушительно громко и с таким вызовом, словно хочет сказать: «Да-да, львиное сердце! А кому не нравится, может убираться вон, не заплачем!» Зрители стихают, а Рита продолжает, яростно рубя воздух кулаком. «Моя отрада сражения и битвы! Я налетаю на врагов, как ястреб! Мой добрый меч рубит им головы! Мой верный конь топчет их бездыханные тела! Так служу я моему королю и моей прекрасной даме!» Рита кончила. Гром аплодисментов. «Иди, Сашенька, — говорит мне тетя Женя, — теперь ты!» Я выхожу на сцену. Мое появление вызывает такой хохот зрителей, что я в недоумении останавливаюсь. «Капот!» — слышу я из-за двери трагический шепот тети Жени. «Опусти полы!» Только тут я спохватываюсь, что стою перед зрителями, подхватив со всех сторон руками полы своего злополучного капота, словно собралась переходить вброд ручей. Я поспешно опускаю полы капота и иду вперед. Но бурная веселость в зрительном зале не утихает. Вероятно, моя унылая черная фигура очень смешна. «Похоронная процессия едет! Нет, нет, ксёнс в черной сутане!» И тут происходит самая большая беда. Я делаю два шага, чтобы раскланяться и начать произносить грустным-грустным голосом свой монолог, но, наступив на свой капот, падаю, растянувшись во весь рост на полу. Смех вспыхивает еще громче.